Глава 939. Оружие царского рода. Имудзы, увидев все это, пришел в трепет. Он и подумать не мог, что Сюйму скрывает в себе такую невероятную тайну. Оказывается, этот человек — древний бог. До этого, прежде чем он отбыл из своего клана по приказу великого старейшины, Имудзы очень вдумчиво и внимательно изучал всю информацию по зверю Ван Юе. Он подготовился ко встрече со зверем весьма основательно. Хотя сейчас Имудзы содрогнулся в страхе, однако все же не забыл свой статус и свой долг. Увидев, как древний бог с пятью звездами выходит из пасти чудовища, Имудзы на всей скорости рванул к закрывающемуся ротовому отверстию чудовища. За время, проведенное здесь, уровень культивации Имудзы значительно снизился, однако это не помешало ему развить большую скорость. Через несколько мгновений он уже влетел в пасть Ван Юи, исчезнув там без следа. На лице у Дунчаня промелькнули сложные чувства. Когда случайно он наткнулся на древние летописи Альянса Культивации и из них узнал о том, на какие ранги могут делиться звери Ван Юи. Из древних хроник он также узнал, что внутри Ван Юи находится еще некий предмет, называющийся лунный свет — Юйхуа. В книгах говорилось, что если добыть этот лунный свет, то можно создать артефакт уровня пустоты границ тьмы. Если добуду этот предмет, то, создав артефакт, я по праву смогу занять место Сюаньбао в Альянсе Культивации. Скрипя сердце, он отправился вслед за Имудзы и точно так же исчез в пасти Ван Юэ. Лишь Цэншу не стал возвращаться обратно. Нахмурившись, он посмотрел на Ван Линя и древнего бога с пятью звездами. «Сородич, мое имя Ло Чэнь». Казалось, в глазах древнего бога покоится вечный океан полной силы. С этими словами древний бог взмахнул рукой, метя раскрытой ладонью в сторону Ван Линя. С огромным грохотом на правой руке Ло Чэня возник отпечаток руки, и на большой скорости понесся на Ван Линя. Глаза Ван Линя сузились, отпечаток руки перед ним был похож на другой, с которым он имел дело в дождевом мире бессмертных, однако различий было гораздо больше. Ван Линь глубоко вдохнул, четыре звезды на его лбу медленно закрутились, взмахнув правой рукой, он указал ей наверх. Ван Линь раскрыл рот, и из него полилась речь на языке древних богов. Достигнув уровня четырех звезд, Ван Линь получил возможность использовать некоторые способности древних богов. Он ждал этого момента очень и очень долго. В пространстве перед ним раскрылась воронка огромных размеров. «Оружие древнего бога!» Низким голосом прокричал Ван Линь, и из воронки тотчас ударил сноп фиолетовых молний. В следующий миг оттуда вылетело длинное копье. Оно было призрачным и не имело материальной формы. Оружие переливалось множеством фиолетовых электрических разрядов. Подхватив копье, Ван Линь тут же силой ткнул им перед собой. Остриё копья ударило в подлетающий отпечаток руки и, породив оглушительный грохот, разрубило его на две половины. Однако в следующую секунду Ло Чэнь крепко перехватил оружие Ван Линя и силой его сжал. При этом раздались раскаты грома, и оружие Ван Линя с треском уничтожилось. Ван Линь сделал шаг вперед. Хотя его тело и было слабее в сравнении с Ло Чэнем, однако он решительно взмахнул рукой и силой ударил кулаком перед собой. Сложные чувства отразились во взгляде Ло Чэня, когда он посмотрел на Ван Линя. До этого он потратил силу одной звезды, чтобы превратить Цзы Сянтяня в марионетку древнего бога. Поступить иначе он не мог. Сейчас он, наконец, выбрался из тела Ван Юи, и это, однако, заставляло его испытывать серьезные душевные страдания. Иногда доходило даже до того, что он не мог понять, кто он на самом деле. Часть Ван Юи или же древний бог. На протяжении бесчисленного множества лет он был соединен с чудовищем в одно целое. Сам ход мысли в его голове и его мышлении не избежали влияния Ван Юи. Сейчас Ло Чэню даже казалось, что его нельзя в полной мере назвать древним богом. Он лишь марионетка Ван Юи, только и всего. Ло Чэнь все мучительно метался, размышляя, как поступить с Ван Линем, поглотить его или же передать ему свое наследие. Подобными сомнениями он мучился и в отношении Цзы Сяньтяня, и в конце концов сам решил его отпустить. Еще он размышлял, не подарит ли противнику одну звезду. Силой выдохнув, Ло Чэнь сжал правую руку в кулак и ударил. Раздался оглушительный грохот, и Ван Линь почувствовал, как немеет его рука, а его тело против воли отбросило назад. Ло Чэнь тоже отступил назад на несколько шагов. Пять звезд на его лбу стали еще более расплывчатыми. Ван Линь решился бросить вызов этому древнему богу, потому что знал, что в эту минуту он невероятно слаб. Даже если бы Ло Чэнь был бы не младенцем древнего бога, а совершеннолетним богом, то Ван Линь все равно вступил бы с ним в бой. Звезды на лбу древнего бога как бы в подтверждении этого превратились в смазанные точки. Звезды же на лбу Ван Линя выглядели гораздо четче. Они казались почти материальными и источали удивительный свет. Но что важнее, Ван Линь принадлежал к царскому роду. Древний бог Тусы был из царского рода. Если бы обычный древний бог поглотил звезду Ло Ченя, то не смог бы получить столько пользы, пусть даже его уровень культивации превосходил бы уровень Ван Линя. Ван Линь среди древних богов был представителем царского рода и, конечно, мог применять способности, а также призывать особый артефакт. Отступающий Ван Линь вдруг резко остановился, а затем, топнув ногой, вдруг резко бросился вперед на Ло Ченя. Два древних бога вновь сошлись в противостоянии, то и дело пытаясь ударить противника кулаком. Раскаты грома вновь наполнили пространство. Если вначале Ван Линь выглядел заметно слабей, то сейчас он смелел с каждой секундой и действовал все активней. Ван Линь вкладывал в битву всю силу четырех звезд. Одновременно с этим он постепенно познавал эту силу. Каждый новый удар его кулака был наполнен все большей силой древнего бога. Наконец, Ван Линь и Ло Чэнь отступили назад. Глаза Ван Линя в эту минуту ярко сияли. Он раскрыл рот и забормотал заклинания на языке древних богов. В следующий миг за его спиной возник иллюзорный силуэт колоссальных размеров. Появился призрак древнего бога в 10 тысяч джанов. Казалось, он подпирал небесный свод своими плечами. Появившись, призрак древнего бога страшно закричал, и его крик был направлен на Ло Чэня. В глазах Ло Чэня вновь появилась сложная гамма чувств. Он вскинул правую руку вверх, и за его спиной появился примерно такой же призрачный силуэт колоссальных размеров. Однако он был на порядок больше и выше, чем у Ван Линя. Размеры его во много раз превосходили 10 тысяч джанов. Тело этого гиганта казалось непомерно большим и неуклюжим, и он больше был похож на Ван Юй, а не на древнего бога. Появившийся великан был облачен в доспехи, от которых веяло такой силой, что обычные культиваторы сошли бы с ума от ужаса, взглянув на них. Закованный в доспехи гигант издал оглушительный крик, и Ван Линь вновь сошелся в битве с Ло Ченем. На этот раз сражались не только они, но и призванные ими великаны. Ван Линь громко расхохотался и взмахнул левой рукой. Воспоминания из памяти древнего бога Тусы всплыли у него в голове. Артефакт из тела древнего бога, ранее принадлежавший Тосену, «Копье уничтожения богов». Слова заклинания на языке древних богов сами полились изо рта Ван Линя. Обладающий силой четырех звезд Ван Линь, хотя и не мог получить любимый артефакт Тусы в его настоящей материальной форме, однако мог призвать его призрачный вариант. Из ниоткуда возникло облако густого тумана, когда Ван Линь взмахнул рукой. Потоки тумана заклубились, и через миг в ладони Ван Линя возникло величественное оружие — копье длиною в сотню джанов. Толщиной это длиннющее копье было в целый джан и светилось ярко-красным светом. Среди древних богов это оружие пользовалось большой репутацией. Пустота вокруг копья начала искажаться. Ван Линь легонько взмахнул своим новым орудием, и в чернеющей пустоте рядом возникла огромная сеть. Появившаяся сеть как раз и была той формацией, наполнявшей пустоту, которая блокировала потоки изначальной силы. Сама по себе в своем подлинном виде сеть появиться не могла, однако появление копья уничтожения богов заставило ее проявиться в своей настоящей форме. Копье уничтожения богов — лишь только представители царского рода могли призывать и использовать это орудие. Каждый представитель царского рода из числа древних богов по достижению совершеннолетия мог получить извечно существующее духовное оружие древних богов. Оружие подобного рода можно передать кому-нибудь по наследству, однако только представители царского рода могут его использовать. Ло Чэнь пристальным взглядом смотрел на копье в руках Ван Линя. Его лицо в эту минуту выражало целую гамму чувств. Он гораздо раньше разглядел, что древний бог Ван Линя принадлежит к весьма знатному роду. Ло Чэнь догадывался, что его противник, потомок древних богов, получивший в свои руки наследие царского рода. И сейчас, собственными глазами увидев копье, Ло Чэнь еще больше утвердился в своем предположении. Он уже понял, от кого Ван Линь получил свое наследство. «Тусы! Не думал, что от него! Однако ведь он уже канул в лету!» Тяжело вздохнул Ло Чэнь. И в глазах древнего бога появилось сентиментальное выражение. «Наследник рода Тусы, покажи-ка мне, насколько сильно это копье в твоих руках!» Весело воскликнул Ло Чэнь, словно разом позабыв все сомнения, что были у него на душе. Он резко взмахнул правой рукой, и кожа на ней зашевелилась. Острые костяные шипы начали вырастать из кожного покрова, и вскоре вся правая конечность Ло Чэня была покрыта этими шипами, С невероятной скоростью шипы увеличивались в размерах и вскоре выросли почти до сотни джинов в длину. Шипы, вырастая, переплетались друг с другом, образовав странного вида оружия. Ван Рень покрепче ухватился за копье уничтожения богов и почувствовал, как ярость наполняет его изнутри. Появилось ощущение, будто он сам подобен древнему богу Тусы. Перед его глазами исчезло все, кроме одного лишь лучения. «Я древний бог Ван Лень!» Возвестил он и двинулся вперед, размахивая копьем. В пустоте перед ним с грохотом появилась огромных размеров сеть. Она была иллюзорной колоссальных размеров. Казалось, она может охватить всю пустоту. Расхохотавшись, Лучень приблизился, размахивая своим странным оружием, созданным из правой руки. Копье Ван Линь и рука Лучень встретились. Пространство вокруг сотряс оглушительный грохот. Покуда Ван Линь и Лучень бились насмерть, гигантская сеть вокруг росла в размерах. Глаза Ван Линя застилала пелена ярости. Размахнувшись, он силой выбросил вперед копье уничтожения богов, а вслед за этим он взмахнул руками перед собой и, сжав большой указательный пальцы, низким голосом крикнул: «Печать уничтожения богов!» Печать уничтожения богов была одной из способностей древних богов, и её мог использовать только царский род. Копье на огромной скорости полетело в лучение. Одновременно с этим сработала способность печати уничтожения богов. Перед Ван Линем в воздухе появился ромбовидной формы кристалл и, засверкав, тоже помчался вперед. Лучень дико захохотал и крикнул: «Ну ладно!» Взмахнув правой рукой, он ударил ею по подлетающему копью. Тем временем печать уничтожения богов подлетела на достаточно близкую дистанцию, породив невероятные силы шторм. Шторм ринулся во все стороны, заполняя собой пустоту. В этом шторме появилось некое подобие огромной сетки. Сетка засветилась на миг светом, озаряя все вокруг. Однако вдруг чуть ниже сетки вспыхнуло два потока темного света. Потоки света пронзили холодную пустоту и сияющую сеть, и, словно два сияющих глаза, уставились куда-то. Древний бог Ван Юэ.